удивляется Иосиф Виссарионович. Объясните, пожалуйста, чем это ношеные тряпки могут помочь Красной Армии? А тем, что в отсутствии собственных товаров для населения, ими можно материально заинтересовать тружеников тыла, выпускать больше оружия для бойцов Красной Армии. Восхищается. Как же вы мудры, товарищ Сталин. Сделав лицо попроще, Рузвельту про это расскажите, а здесь все свои. И посмотрел на часы, давая ей понять, что пора прощаться. Когда Полина Жемчужина ушла, забрав с собой лишь протокол конференции по окончательному решению еврейского вопроса, я, глядя ей вслед, подумал изрядно раздосадованно. Вот сучка жидовская. Затем, взяв со стола планост, решил забить. Ну, не очень-то и надо. В конце концов, в Америке и русская диаспора имеется. Хотя и не такая богатая и сплоченная, как еврейская, зато какие имена. Авиаконструктор Сикорский, химик Ипатьев, композитор Стравинский, Рахманинов и Прокофьев и многое, многое, многое. Что-нибудь да подкинут Красной Армии от щедрот русской души. Глядя на самовар, предлагаю. Ну, что, Лев Захарович, по-последнему, не отказался бы, Иосиф Виссарионович, до ужина еще долго терпеть. Пока допивали чай, меня вновь осенило, и я Михлесу. По-моему, какая-то троцкистская сволочь неправильно перевела одну из цитат Энгельса. Тот, навострив ухо, это, какую же, у Европы только одна альтернатива, либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы, Россию. А как должно быть? Либо Россия полностью уничтожит эту европейскую враждебную силу, либо окончательно подчинится ее варварскому игу, другой альтернативы нет. Тот, кивнув, на мой взгляд, Иосиф Виссарионович, этот перевод намного точнее, и об этом немедленно должен узнать весь советский народ. Еще раз посмотрев на часы, допиваю чай и поднимаюсь из-за стола. Ну, что, Лев Захарович, пора нам к нашим товарищам-чекистам. А у Энгельса с Марксом, уверен, найдется еще множество цитат, нуждающихся в правильном переводе. Это уж точно, товарищ Сталин. Глава 15. Наследство от Лаврентия Павловича. Берия Л.П. Народный комиссар НКВД. Меркулова и Кабулова вырастил я, могу сказать это без скромности. Всеволод Меркулов стал моей надежной опорой и помощником сразу, как я стал 1М секретарем Заткрайкома. С тех пор прошло много времени, и поработали мы с ним много и по линии наркомвнудела, и по линии чека и разведки. Меркулов имеет светлую голову, и она всегда помогала и ему, и всем. Когда мы работали в Тбилиси, он был готов работать столько, сколько надо, и в любую минуту был готов меня сопровождать в любую поездку, и всегда держал в голове всю сводку. Однажды в 1936 году мы были в Пати, проводили совещание по портовой работе. Он меня и всех удивил тем, что знал данные по грузообороту и по вывозу марганца лучше, чем сам начальник порта, не помню уже, как его фамилия. Я тогда сказал: «Ну что, товарищ, может назначить вам товарища Меркулова в помощники?» У этого начальника такой вид был, что все начали смеяться. Хоть не до смеха было, он и сам засмеялся. Работник был неплохой, но с памятью было неважно, а у Всеволода наоборот. Богдан Кабулов мне тоже всегда был крепкий помощник и товарищ. С Всеволодом Меркуловым он хорошо срабатывался и в Тбилиси, и потом в Москве. Богдан смог быстро создать фактически новое главное экономическое управление и поставил его так, как мы с товарищем Сталиным и задумывали. Брат, а маяк Кабулов, 1906-1955, у Богдана тоже способный работник, но Богдан берет шире. Для меня оба эти товарища служат примером нового руководителя, воспитанного советской властью. Мы все ей воспитаны и все быстро росли. Думаю, в Америке таких руководителей нет. Там умеют руководить, но интерес исключительно личный, а у нас хороший руководитель имеет государственный интерес как личный. Профессор П.Л. Капица, журнал «Наука», 1994 год. Вызвали меня к часу ночи. Провели в большой кабинет, где сидели два человека. Оказалось, что это заместители Берии, Кабулов и Меркулов. Оба они потом были расстреляны. Проговорили до 4 утра, особенно с Меркуловым, который оказался очень начитанным. Жаль, оба эти человека обладали, по-видимому, большими организаторскими способностями, но были совершенно беспринципны. Перед концом нашей беседы один из них говорит: «Хорошо, Капица, если вы согласны поручиться за Ландау, пишите письменное поручительство, в случае чего будете отвечать». Я написал, и через 2 дня в институте появился Ландау. После обеда Лев Захарович убежал по своим делам, пообещав нарисоваться на ужин. Я снова вернулся в тот же совнаркомовский зал для совещаний, где вместе с заинтересованными лицами принялся делить наследство Берии, то бишь занялся реорганизацией Народного комиссариата внутренних дел СССР, НКВД, который был воистину монстром, непонятно как управляющимся и выполняющим самые разнообразные и порой совершенно невзаимосвязанные функции. В данное время великий и ужасный НКВД состоял из 1. ГУКБ, Главное управление государственной безопасности, 2. ГУРКМ, Главное управление рабоче-крестьянской милиции, 3. ГУП, Главное управление по борьбе с бандитизмом, 4. ГУПИВА, Главное управление пограничной и внутренней охраны, 5. ГУШАЗДОР, Главное управление шоссейных дорог, 6. Небезызвестный ГУЛАГ, не к ночи будет помянут, 7. ГУ, Главное экономическое управление, 8. КТУ, транспорта, 9. Главное архивное управление, ГУ, НКВД СССР, и еще, чего тут только не было, сам черт ногу сломит. Кроме этого, каждый глав КЭТа гиперраздутой конторы имел свои подотделы. Например, в состав ГУК НКВД входили 1. Так называемый особый отдел, контрразведка, 2. Иностранный отдел, внешняя разведка за границей, 3. Секретно-политический отдел, борьба с политическими противниками внутри страны, 4. Экономический отдел, борьба с саботажем, диверсиями и вредительством на производстве, 5. Транспортный отдел, борьба с саботажем, диверсиями и вредительством на транспорте, 6. Оперативный отдел, охрана руководителей партии и правительства, 7. Специальный отдел, шифровальное дело, соблюдение режима секретности в органах власти, 8. Учетно-статистический отдел, оперативный учет, статистика, архив. Ну как тут не вспомнить Пушкина? В одну телегу впрячь не можно. Коня и трепетную лань, писал поэт, а тут посмотрите. Сие устройство напоминает хорошо известную басню Крылова, в которой леблить, раком щуку, а паровоз, не с места. Возможно, Лаврентий Павлович мог этой телегой управлять, но не я, ни один из его выдвиженцев, мною унаследованных от него, навряд ли. Нет, так дело не пойдет. Первым делом, охрана меня любимого. Поэтому, оперативный отдел, охрана руководителей партии и правительства, и специальный отдел, шифровальное дело, соблюдение режима секретности в органах власти, вывел из-под юрисдикции НКВД и объединив в Главное управление охраны при СНК СССР, переподчинив таким образом себе лично. Пока на эту спецслужбу, повысив в звании до генерал-лейтенанта, поставил Николая Кирилловича Спиридонова из пограничников, потом посмотрим. Службу охраны первых лиц государства в этом главке возглавляет генерал-майор Косынкин Петр Евдокимович. На специальном отделе оставил генерал-майор Алексея Ивановича Копытцева. Кроме того, в непосредственном распоряжении Главного управления охраны при СНК СССР отныне находится отдельная мотомеханизированная дивизия особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского, полк специального назначения, неофициальное название – Кремлевский полк охраны и ряд других частей и подразделений. Вслед за этим переименовал НКВД в Народный комиссариат государственной безопасности НКГБ, поставив во главе его Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, ранее занимавшего две должности. Первый секретарь Компартии Белоруссии, председатель Совета национальности Верховного Совета. Это третья, и я его еще хочу загрузить четвертый. Человек незаурядный и неординарный, должен справиться. Недаром из всех делегатов погибшего партсъезда, именно его на пару с Щербаковым, я спас по договорнику с Хрущевым. По образованию он инженер-железнодорожник, служивший в РККА командиром батальона железнодорожных войск, затем перешел на партийную работу и в разгар репрессии конца 30-х годов был назначен первым секретарем Белорусской ССР. Артем Сергеев, приемный сын Сталина, так вспоминает об этом назначении. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко мне рассказывал о своей работе в Белоруссии. В частности, говорил, почему Сталин его послал туда. Это было в 1938 году. Иосиф Виссарионович дал ему четкие указания прекратить репрессии. Сталин сказал, чего они добиваются, что им нужно. Там так много людей пострадало, и до сих пор репрессии продолжаются. Уже был пленум ЦК партии по этому вопросу. Пленум проходил в январе 1938 года, а они не унимаются. Поезжайте, наведите порядок, остановите репрессии. Пономаренко спросил, а как это сделать? Сталин посоветовал, идите в тюрьму, берите дела, знакомьтесь с ними, вызывайте осужденного, выслушайте его, и если считаете, что он осужден незаслуженно, то открывайте двери, и пусть идет домой». Пономаренко ответил: «Но, товарищ Сталин, там местные органы и разные ведомства могут быть недовольны моими действиями и воспротивиться». Сталин подтвердил, что, конечно, не для того они сажали, чтобы кто-то пришел и выпустил. Но ведомств много, а первый секретарь ЦК один. И если не поймут, поясните им это. От того, как вы себя поставите, будет зависеть ваш авторитет и успешность работы. Можно, конечно, не верить, больно уж глянцевая картинка получается. Но с другой стороны, почему приемный сын Сталина ничего подобного не вспоминает об других первых секретарях? Почему из множества номенклатурщиков, крутивших в конце 30-х годов мясорубку репрессий, он выбрал именно его? Значит, за этим что-то кроется, значит, хоть доля правды в этих словах есть, а стало быть, Пономаренко не озвереет подобно Ежову от всесильной должности. Хотя, конечно, я от восторга влажно не пищу, не белый вовсе Пантелеймон Кондратьевича и совсем не пушистый, коль сумел выжить в такой кислотной среде. По некоторым данным Пономаренко, выдвиженец не Сталина, а Андрея Андреевича Андреева. Но ныне нет с нами Андрейки в Кубе, так что, ничего страшного. Теперь он мой весь вместе с потрохами, ибо всеми должностями, председателем Совета национальности и наркома НКГБ, обязан только товарищу Сталину и никому более. А на если что, у меня есть капитан госбезопасности Славин. Кстати, Пономаренко, еще один кандидат на преемника вождя. Запасной вариант на случай, коль не срастется с Головановым. Следом за переименованием и назначением нового наркома, я провел реорганизацию ведомства. В Народном комиссариате государственной безопасности, НКГБ, отныне остались лишь непосредственно отвечающие за безопасность государства структуры. Главное управление безопасности, борьба со шпионами и антисоветчиной во всех ее проявлениях, отныне возглавляемое комиссаром госбезопасности Тригоранга Владимирским. К тому времени, когда Лаврентий Берия появился в столице, Лев Емельянович Владимирский уже был начальником следственной части НКГБ СССР. С этого момента он оказался в числе самых верных соратников Берии. Если верить некоторым источникам, именно Владимирский занимался группой «Четвертый рейх», которую организовали дети высокопоставленных чиновников. Два младших сына Микояна, Шахурин-младший и прочие сопливые рейхсфюреры и группенфюреры, готовившиеся стать во главе государства. То есть этот человек, по меньшей мере смелый и принципиальный, управление особых отделов, военная контрразведка, то бишь, во главе с небезызвестным Абакумовым. В реальной истории, Государственный комитет обороны принял постановление о образовании управления особых отделов НКВД 17 июля 1941 года, когда уже вся наша задница была в шрамах от клюющих ее жареных петухов. Теперь в дивизии РК особые отделы появятся чуть раньше. Конечно, про особистов я начитался очень разного, всякого, но в том числе и такого. Вопрос. Принято очень нелицеприятно отозваться об особистах. А вот вы как считаете, смогли бы мы победить без такой жесткой, даже жестокой дисциплины, которую они обеспечивали? Ответ. Что скрывать, воевали с оглядкой. Но лично я прихожу к мнению, что с нашим народом по-другому нельзя. Все-таки мы люди несколько расхлябанные, не немцы. У немцев если приказали, то он будет выполнять до конца. Пусть это и до глупости иногда доходит, а мы в этом плане совсем другие. Видимо, от природы в нас, русских, такие качества, вот иногда и получается не совсем 55. Это говорит человек, живший в то время и прошедший Великую Отечественную войну, а не слышавших о тех временах понаслышке из зомбоящика. Кто как, а я считаю, что эти структуры жизненно необходимы. Что касается Абакумова, во время войны Виктор Семенович был на должной высоте, это общеизвестный факт, а вот после нее скурвился, что тоже в доказательствах не нуждается. Ничего, будем присматривать, и если что, с ним очень вовремя случится несчастный случай. Очень и очень несчастный, и очень-очень вовремя. Экономический отдел, борьба с саботажем, диверсиями и вредительством на производстве, и транспортный отдел, борьба с саботажем, диверсиями и вредительством на транспорте, я объединил в отдел экономической безопасности НКГБ. На него назначил бывшего до сего момента начальником главного транспортного управления, Соломона Рафаиловича Мильштейна. На Богдана Захаровича Кабулова у меня другие виды. Единственное, что я знаю про Мильштейна, был расстрелян вслед с другими палачами Берии. А значит, человек хороший. Кроме вышеприведенного, в составе НКГБ СССР остались пограничные войска, не надо объяснить для чего они и войска охраны тыла, переименованные из оперативных войск, позже известных как внутренние войска. Назначение последних – охрана важных государственных объектов, системы правительственной связи, железных дорог, крупных предприятий, стратегически важных мостов и так далее. Конвойные войска отныне в структуру наркомата госбезопасности не входят, про них разговор чуть позже. Авансом повысив обоим звания, командовать пограничниками назначил генерала армии Масленникова Ивана Ивановича, охранниками – генерала армии Артемьева Павла Артемьевича. Оба, люди Берии, в реальной истории воевали очень хорошо, после хрущевского переворота, его не предавшие и, в обоих я уверен на все 100, эти, не подведут. На этом с НКГБ СССР, все. Главное управление рабоче-крестьянской милиции, ГУРКМ, главное управление по борьбе с бандитизмом, ГУП, главное управление пожарной охраны, ГУПА, войска военизированной охраны, ВОХР и транспортный отдел, я выдернул из НКВД и, объединив, преобразовал в Государственный департамент внутренних дел. Чисто наша милиция, что нас бережет, ничего больше. Во главе департамента оставил главу ГУРКМ, Александра Григорьевича Галкина, имеющего звание инспектор милиции. Как и у чекистов, у ментов тоже, свой табель о рангах. Ничего плохого про него не читал там и даже по ящику не слышал, иначе бы в послезнании отложилось. Как и плохого, впрочем. Но понадеявшись, что человек хороший, повысил ему звание до комиссара милиции 1-го ранга. Мне это ничего не стоит, а человеку приятно. Дальше, больше. Иностранный отдел НКВД или иначе пятикраткий отдел, с этой поры стал отдельным силовым ведомством, службой внешней разведки СССР, СВР СССР, подчиняющийся мне как главе государства. Возглавил его профессиональный разведчик, старший майор государственной безопасности Павел Михайлович Фитин, в реале руководивший этой спецслужбой с 1939 года по 1949 год. Кто, если не он, сразу же его озадачил. Товарищ Фитин, мной планируется ликвидация главного разведывательного управления генштаба РК, ГРУ, так что готовьтесь перехватить агентуру. Если, конечно, там есть чего перехватывать, в чем лично я сомневаюсь. Понимающе улыбнувшись, тот в ответ, что-нибудь, да есть, на что-нибудь да сгодится. В любом случае вам пригодится комплекс зданий ГРУ на улице Грязодубовой, не век же на Лубянке в бедных родственниках ютиться. Так что сразу после совещания получите в секретариате у товарища Поскребышева соответствующие документы, завтра с утра начинайте переселяться. Посмотрев на часы, а впрочем можете начинать уже сегодня, что резинку тянуть. Первый заместитель Фитина, Павел Анатольевич Судоплатов, тоже личность всем известная, да, и которая, в представлении не нуждается. Про великие и ужасные НКВД, впору под печальный медляк запеть арию безутешно грустящей бабушки. Остались от козлика рожки до ножки, остались от козлика рожки до ножки. Вот как, рожки до ножки. Вот как, рожки до ножки. Однако я человек хозяйственный и рожки до ножки тоже, сумею куда-нибудь, да пристроить. Главное управление шоссейных дорог, ГУШАСДОР, отныне самостоятельный наркомат дорожного и аэродромного строительства, НГДИАС, во главе с наркомом Всеволодом Тихоновичем Федоровым. Не к ночи будет помянутый ГУЛАГ, главное управление лагерей, отныне и присно и надеюсь во веки веков, Государственный департамент исполнения наказаний. Туда же вошли и конвойные войска, к моему удивлению укомплектованные контрактниками. Чудны дела твои, Господи. Ну и наконец вишенка на торте. Особенно ценным приобретением в наследии Лаврентия Павловича Берии было главное экономического управления, ГУ, в составе НКВД СССР, которое по зданию Берии создал и возглавлял комиссар государственной безопасности 3 ранга Богдан Захарович Кабулов. С чем это сравнить? У Петра Великого, царя-реформатора, были доверенные лица из числа сержантов-гвардейцев Семеновского и Преображенского полков, которые осуществляли самый жесткий и эффективный контроль деятельности чиновников в самых важных сферах государственной жизни, в том числе и в экономической сфере. Вот таким и мыслил Берия ГУ НКВД СССР. В состав этого органа входил своя следственная часть и отделы, отвечающие за самые разнообразные отрасли промышленности, от местной до оборонной. Укомплектованы они были специально подобранными умными и технически компетентными специалистами, которые в силу своей высокой квалификации были способны не только вскрывать факты вредительства, халатности, но и давать технические рекомендации по исправлению положения. Если у директора завода, к примеру, возникали какие-то проблемы, он звонил, и неведомо откуда появляющиеся молодые люди в казенных пиджаках, с правильными ксивами в карманах и неограниченными полномочиями, эти проблемы решали, и снова исчезали неведомо куда. Кризисные менеджеры, говоря современным мне языком, на данный момент ГУ НКВД СССР состоял из 1 и краткое отдел «Оборонная промышленность», 2 и краткое отдел «Тяжелая промышленность и машиностроение», 3 и краткое отдел «Легкая», «Пищевая», «Лесная и местная промышленность», 4 и краткое отдел «Сельское хозяйство и заготовки», 5 и краткое отдел «Торговля», «Кооперация и финансы», 6 и краткое отдел «Топливная промышленность», «Следственная часть ГУ». Конечно, мимо такого добра я не мог мимо пройти, чтоб не схомячить его целиком. Теперь это государственное око называется Главный промышленно-экономический отдел при Совете народных комиссаров СССР, и приоритеты у него отныне несколько иные. Товарищ Кабулов, на носу у нас, что, на вид, Богдан Захарович был красавец еще тот, любой беременный бегемот бы от его вида, да выкидыша перепугался. Весил он явно больше центнера, имел непропорционально большую голову, волосатые руки и короткие кривые ноги. Но умница, сразу видно, на носу у нас война, товарищ Сталин. Правильно. Поэтому давайте расставим с вами приоритеты. На что в первую очередь обратить внимание, на что, во вторую. А на что, вообще не стоит обращать внимание, отложив на послевоенный период. Пока думайте, переезжайте с Лубянки на новое место, а затем мы с вами еще раз встретимся и поговорим уже более конкретно. Заместитель Кабулова, Авраамий Павлович Завинегин, личность тоже весьма и весьма примечательная. В Норильске Завинегин известен законами управления Завинегина, которые он установил для себя и подчиненных при строительстве Норильского горно-металлургического комбината. Первый закон – максимальная работа при любых, даже самых нечеловеческих обстоятельствах. Второй закон – спасение, в том числе собственное, в неординарных решениях. Третий закон – молодость, скорее достоинство, чем недостаток. С 1945 года и до самой смерти Сталина, Завинегин, один из главных руководителей советского атомного проекта, в зону ответственности которого входил весь цикл производства ядерного топлива, от руды до производимого в промышленных реакторах плутония и зарядов, уверен, что и в текущей реальности он не сплохует. А вот товарища Мишика я у вас заберу, товарищ заведующий главным промышленно-экономическим отделом при Совнаркоме СССР, и на какую же должность? Товарищ Сталин, если не секрет, конечно, хохотнул слегка, да какие же секреты от вас, чекистов, поправляет, бывших, товарищ Сталин, бывших чекистов, указательный палец вверх, бывших чекистов, товарищ Кабулов, не бывает, так же как не бывает и бывших алкоголиков, а Павла Яковлевича я назначаю заведующим отделом научно-технической разведки научно-технического комитета при Совете народных комиссаров СССР. Как вы считаете, справится? Даже не думая, утвердительно кивает, справится. Про таких, как товарищ Мишик, в нашем народе говорят, молодой, да, переиначиваю по-своему, перебив, резкий, действительно, самый молодой из команды Берии, Павел Яковлевич Мишик после войны занимался промышленным шпионажем в первую очередь, в атомной области и, насколько мне известно, немало в этом преуспел. Он также был папой почтовых ящиков, закрытых зон, городов и поселков с особым режимом проживающих на этих территориях ученых. Но лучшей характеристикой ему было то, что Мишик был расстрелян вместе с другими из команды Бери, а значит он чего-то стоил. Ну а прежнего в РИА народного комиссара внутренних дел, комиссара госбезопасности Всеволода Николаевича Меркулова, я назначил секретарем-референтом председателя Совнаркома СССР. Если перевести эту должность с официального языка на русский, то это даже не единственный заместитель главы государства, это второе я. Почему так? Потому что не спать ночами и все на свете делать самому, я не собираюсь, я не Сталин. По моему глубокому убеждению, успешный руководитель должен иметь один единственный талант – хорошо разбираться в людях, чтоб суметь найти себе негров, которые будут за него пахать. поставить перед ними задачу и, все, даже контроль за исполнением, можно скинуть на замов, если все сделать по уму. Конечно, мой немалый жизненный опыт и главным образом послезнание, позволяют мне найти таковых. Так почему бы, не почему, кроме всего прочего, мой секретарь-референт обладал незаурядными литературными способностями и под никнеймом Всеволод Робко публиковал несколько пьес, сценариев и брошюр. При первом знакомстве, тет-а-тет, так сказать, почуяв в нем собрата по графомании, спросил: «Книжки-то пишите, товарищ Меркулов?» Тот, видно ожидая грандиозный разнос и, тем не менее, не решившись соврать, робко и застенчиво: «Пишу, товарищ Сталин, но если вы, как насчет нового жанра, даже, пожалуй, двух, называются попаданство и альтернативная история?» Заинтересованно спрашивает: «Не слышал про такие?» Вкратце рассказал пару стандартных сюжетов и, тот, явно запав, нерешительно: «После перечисления вами возложенных на меня обязанностей, навряд ли я найду время для литературной деятельности». Отмахиваюсь: «Да, ерунда, накидайте план произведения, найдите себе литературного негра и пусть пашет, так все делают». Погиб Лаврентий Павлович Берия и по болезненности, это был удар мне, даже не под дых, а куда более ниже, мужчины поймут. Однако после него осталась команда и твердая уверенность, что с ней я разгребу все доставшиеся мне после реципиента проблемы. Про этих людей мой современник в конце 20 или начале 21 века не прочитает и не услышит почти ничего, кроме как «Палачи бери, а то и похлеще». Хорошо, пусть будут палачи. Однако, давайте разберемся. Палач – лицо, приводящее в исполнение приговора смертной казни или телесном наказании. Он не убивает, это делает закон, в том числе и принятый в результате вполне демократической процедуры. А судья – палач, лишь механизмы при этом законе. Так что никакого отрицательного смысла в слове «палач» нет, это всего лишь профессия и, причем, нужная профессия, хотя и изрядно грязная, как ассенизатор, например. Насколько мне известно, право на смертную казнь имеется только у государства и ни у кого больше. Производится она после определенной, довольно геморной процедуры. Сперва проводится следствие, во время которого на подозреваемого собираются улики. Затем дело передается в суд, где прокурор согласно им обвиняет, а адвокат опровергает обвинение, приводя какие-то доказательства. Выслушав обоих и решив, что перевешивает, народные заседатели или коллегия присяжных выносит решение, виновен, невиновен, и, лишь потом, судья, заглянув в очень толстую книжку под названием «Уголовный кодекс», приговаривает: расстрелять, ну, или дать там какой-либо срок заключения. Во втором же случае, отпустить на все четыре стороны, дав на прощание совет больше не попадаться. Такое правило, как известно, действует даже среди диких папуасцев. Без какой-либо вполне определенной и узаконенной процедуры, там никого не едят, даже если в Эфиопии конкретный голод. А вот теперь почитаем такой документ. Акт от 23.12.1953. Сего числа в 19 часов 50 минут на основании предписания председателя специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года Н-003 мною, комендантом специального судебного присутствия генерал-полковником Батицким П.Ф., в присутствии генерального прокурора СССР, действительного государственного советника юстиции Руденко Р.А. и генерала армии Москаленко К.С., приведен в исполнение приговор специального судебного присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания, расстрелу Берия Лаврентию Павловичу. А вот еще, вдогонку, акт от 23.11.1953, 23 декабря 1953 года зам, министра внутренних дел СССР ТОВ, Лунев, зам, главного военного прокурора Т. Китаев в присутствии генерал-полковника ТОВ, Гетмана, генерал-лейтенанта Бакеева и генерал-майора ТОВ, Сапильника привели в исполнение приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года над осужденными. 1. Кабуловым Богданом Захарьевичем, 1904 года рождения. 2. Меркуловым Всеволодом Николаевичем, 1895 года рождения. 3. Деканозовым Владимиром Георгиевичем, 1898 года рождения. 4. Мишиком Павлом Яковлевичем, 1910 года рождения. 5. Владимирским Львом Емельяновичем, 1902 года рождения, 6 Гаглидзе Сергеем Арсенкевичем, 1901 года рождения, к высшей мере наказания, расстрелу, 23 декабря 1953 года в 21 час, 20 минут вышеуказанные осужденные расстреляны, смерть констатировал, врач, роспись, что это, да стоило только выслать академика Сахарова из Москвы в Нижний Новгород, как правозащитники всего мира подняли воистину вселенский вой, который не стихает до сих пор. Почему относительно этого произвола и беззакония молчат? Ладно, фиг с ними, с правозащитниками. Что это за специальное судебное присутствие Верховного суда СССР такое и что про него написано в Конституции СССР, основном законе страны? Куда смотрят прокуроры, самим Петром призванные быть оком государевым, следя за законностью? И почему приговоренных расстреливают не специально назначенные для этой процедуры люди, а генералы советской армии? Впрочем, последние меня удивляет меньше всего. Как защищать выкормивший их на собственную шею народ, так за редким исключением, после внезапного и вероломного, генералы срывали с себя знаки различия, зарывали или топили в первом же попавшемся сортире партбилеты, переодевшись в цивильные драпали из всех ног, бросая подчиненных в образовавшихся по их скудоумию котлах, попав в плен же, пили так, что немцы даже записывать и переводить не успевали. Матерно и похабно ругали советскую власть и лично товарища Сталина, которому еще буквально вчера вылизывали всю промежность, от ануса до пениса. А как за лишнюю лампасину на широких генеральских штанах убить поставленного на колени беззащитного человека, выстрелив ему в затылок? Так это, завсегда пожалуйста. Здесь, сука, они все до одного герои, ни один не убежал перепуганным. Нет, если задуматься, прикольно, да, исполнители приговоров, сиречь палачи, отказались убивать, ибо по всему видать, люди порядочные, а эти же, локтями друг друга поди, даже расталкивали, твари. Застрелившись, генерал Масленников ушел в смерть от такой дикой внесудебной расправы и последующего позора, Судоплатов вовремя и главное, достоверно закосил под психа и тем спасся, отсидев полжизни в психушке. Остальные были подло и незаконно убиты, давайте называть вещи своими именами. И по моему твердому убеждению, это лишь верхушка айсберга. Людей из команды Берии уровнем ниже, убивали даже без этого фигового листа, призванного прикрыть сраму партноменклатуры. Я вовсе не хочу сказать, что Берия и его люди, белые и пушистые, вовсе нет. После более чем 300-летнего романовского ига, 1613-1917 год, страна должна была пройти период очищения огнем и кровью. Жить в это время, находиться у власти и не измараться, так не бывает. Это как во время средневековья, не переболеть хотя бы каким-нибудь самым завалящим глистом. Однако, судьи кто, про самого Хрущева, его ближайшего сподвижника Серова и прочих, даже говорить нечего. У них не руки чем-то там красненьким испачканы, они по брови в крови человеческой. А кто такой прокурор Руденко? В 1937-1938 годах прокурор Донецкой области входил в состав тамошней собой тройки. Наверное, няшка эдакий, больше 15 суток не давал. Да, нет, не угадали. В рамках так называемой кулачкой операции, приказ по НКВД 00606, Руденко приговорил к расстрелу 9801 человека, а в рамках операции по национальным контингентам, приказ 00606, еще около 2500 человек. При многих расстрелах Руденко присутствовал лично 56. Так почему, положим, Кабулов, палач Берии, а Руденко, нет, что-то как-то нелогично, на мой взгляд. На самом деле все очень просто и чрезвычайно логично. До 1953 года в СССР существовали две мощные группировки элиты. Партократы и технократы, и, причем между ними, были острые и непримиримые противоречия, ибо первые сидели на шее у вторых. Технократы изо всех сил стремились скинуть с себя этих кровососов, мешающих обществу развиваться. Партократы же, в свою очередь, яростно этому противились, ибо ничего другого, как сидеть на шее у народа и пить кровь, они не умели. Попробуйте, например, вытащить из задницы, не обязательно из своей, ленточного солитера. Разве он не будет этому сопротивляться? Еще как будет, ибо жить то хочется. А жить иначе, как сидеть в чьей-то заднице, забирая у ее обладателя жизненные соки, он не умеет. Пока был жив Сталин, он как-то умудрялся обе стороны примирять. Когда же вождь, при тех или иных обстоятельствах, в данном случае это совершенно не важно, покинул сейговенный мир, случилась война на уничтожение. В силу ряда причин выиграли портократы, истребив верхушку противной стороны, остальных загнали в петушиный угол. Некоторые идиоты из числа так называемого добра нации называют эту войну и последующее безжалостное истребление самых лучших оттепелью, первой перестройкой и даже чуть ли не демократической революцией. Ну как тут не процитировать Лаврова? Дебилы, блять, оттепель, перестройка и демократия была для партноменклатуры, которая с тех пор вообще перестала за что-либо отвечать, разве что за гнилой базар между своими. А на выставке художников Никита Сергеевич вас вполне определенно назвал пидорасами. Чего, кстати, Иосиф Виссарионович себе никогда не позволял. Дали колхозникам паспорта, в счастье то какое поперло. Зато отобрали приусадебные участки, запретили держать скот и увеличили количество трудодней. Кооперацию уничтожили вместе с честнопрактикующими лицами и, с тех пор предприниматель на Руси, обязательно вор и сволочь, ибо заодно была уничтожена многовековая традиция артельного предпринимательства. Рабочих же расстреливали прямо на улицах. Опять же, какие молодцы, наши генералы, стратеги, блять, маршалы победы. Ну и подытоживая скажу, палачами, если угодно, были обе стороны. Но если после технократов, на момент смерти вождя золотой запас страны был 2-5 тысячи тонн, это исторический максимум, то портократы оставили после себя лишь 290 тонны. Это исторический минимум. Как тут не запеть Высоцкого? Где деньги, Зин? Ведь даже после Первой мировой и гражданских войн, после выплат репараций Германии в 1918 году и полякам в 1920, после всяких там компенсаций лимфотропам, вроде Латвии, спонсирование большевиками мирового коммунистического движения, золотой запас СССР был намного больше, около 400 тонн. И этот факт говорит о многом, если не о всем. Каждый волен делать из этого факта свои собственные выводы, дорогие россияне. Мой же вердикт таков. В 1953 победили убийцы, паразиты, воры и просто тупые мрази. И эти убийцы, паразиты, воры и просто тупые мрази, написали свою историю. Историю, которой вы верите, которую учат в школе ваши дети и будут учить внуки и внуки их внуков. А история это что? История – это политика, опрокинутая в прошлое, но нацеленная на будущее. Вам еще не страшно, ведь будущее происходит прямо на ваших глазах. Однако, хватит о грустном. Отныне все будет по-другому и сегодня я положу еще один краеугольный камень в фундамент совершенно новой истории нашего государства. Закончив переформатирование спецслужб, вновь собрал в зале для совещаний наркомов и прочий чиновный люд. Рассказал об нововведениях и представив им Меркулова, пояснил: товарищи, на заседаниях совнаркома в мое отсутствие, слово моего секретаря-референта будет решающим. Если кто-то этого не понял, тот может тут же, не выходя из этого зала, писать заявление по собственному и искать себе место у правдома. Больше ему ничего на этой 1/6 не светит. Ответив на несколько не имеющих принципиального значения вопросов, заканчивая на минорной ноте свое первое правительственное совещание, перед тем как отпустить народ, сказал: товарищи, от лица множества ответственных работников в мой адрес приходит множество жалоб на ненормированный рабочий день, не позволяющий им заниматься личными делами, и, в частности, воспитанием собственного потомства, которое без родительского пригляда грозит вырасти конченными балбесами и шалопаями. Чувствуя неладное, народ в зале стал переглядываться с одним и том же выражением на фейсе лица. Какая сволочь, оставляя в недоумении, ибо все это выдумал сам, щерюсь в самой приязненной из всех приязнейших улыбок и продолжаю. Так вот, спешу вас всех обрадовать, товарищи, скоро обуза будет снята с ваших плеч, ибо вот-вот выйдет одобренное пленумом ЦК ВКП(б) и исполкомом Верховного Совета постановление Совнаркома об обязательном государственном воспитании детей высших государственных служащих с возраста от 10 лет и выше. Вкратце объяснил, в чем суть воспитания. Подальше от семьи, вторая после Валдая школа для детей элиты будет организована в сибирской Белокурихе, третья, для особых случаев, на острове имени барона Врангеля, поменьше ненужных знаний, никогда ни в жизни не потребовавшихся, если ребенок захочет изучать, к примеру, высшую математику, к его услугам будет специальный кружок, побольше свежего воздуха, коллективных и индивидуальных видов спорта, конный спорт обязательно, и вождение всех видов техники, от мотоцикла до легкого самолета, экстремальный туризм, альпинизм, походы по местам боевой славы, и прежде всего, товарищи, военное дело, которое, как известно, начинается с жесточайшей муштры, ибо каждый гражданин Советского Союза, это прежде всего боец и его защитник, и наши с вами дети, товарищи, должны быть самыми лучшими бойцами и защитниками страны. Про телесные наказания я промолчал, но вместо безусловно эффективных, но уже устаревших РОСК, Батагов, Шпицрутинов, Шампалов и т.д., мы с Сорокой Росинским решили перейти на электроток. В данный момент Виктор Николаевич проводит консультации с учеными и специалистами и договаривается с начальниками колоний для несовершеннолетних об проведении ряда экспериментов по определению наиболее эффективных для воспитания, но в то же время безопасных для здоровья ребенка параметров тока. Не переставая приязненно щериться, доношу до аудитории дополнительную информацию. Уже производится набор в первую группу на добровольной основе, а после всех необходимых организационных мероприятий, такое станет обязательной нормой. Вполне прозрачно намекнул, показав виртуальный пряник. Спешите, товарищи, ибо в нашей большой семье действует простое житейское правило правила. Кто первый встал, того и тапки. Намек про пряник был понят правильно и без намека на виртуальный же кнут, и тотчас из зала наперебой посыпались вопросы. У кого записываться, товарищ Сталин? Объяснив, где находится приемная товарища Сороки Росинского и каков номер его вертушки, перехожу на дальние перспективы. В дальнейшем же, чтобы ответственным товарищам не приходилось разрываться между службой советскому народу и собственной семьей, кадровый вопрос будет решаться по ленинскому принципу, гласящему: чем меньше, в данном случае детей, тем лучше, для карьеры. А чтобы им справиться с природой матушкой, в Ништоргу дается срочное задание закупить в Америке целый пароход презервативов, сиречь гондонов, не при дамах сие слово будет сказано. Оборачиваюсь к присутствующему на совещании профессору Виноградову. Вы что-то хотели сказать, Владимир Никитич? Говорите, но только очень кратко. Товарищи уже устали, а у меня еще после ужина вечернее совещание с товарищами военными. Виноградов, тотчас соскочив и вмиг оказавшись на трибуне: товарищи, как медик заявляю, презервативы – это ненадежно, нет стопроцентной гарантии от зачатия. Тем более, это не наши, пролетарские гондоны, а закупленные у классовых врагов презервативы. А те не поленятся наделать в них дырок, чтоб подорвать нашу трудовую, рабоче-крестьянскую власть. Поэтому от имени Департамента здравоохранения СССР рекомендую добровольную кастрацию современными хирургическими методами. Чик и все. Никаких препятствий для успешной служебной карьеры. Достав откуда-то тетрадку и карандашик, он поверх очков посмотрев в зал: прошу записываться, товарищи. Слегка запаниковав, народ начал ускоренно разбегаться по кабинетам, хотя некоторые, я вижу, задумались. Ну, как говорится, почин сделан. Повернувшись в президиуме, обращаюсь к сидящим неподалеку народному комиссару государственной безопасности НКГБ Пономаренко и начальнику его главного управления безопасности Владимирскому: а вас, товарищи, мы с Львом Захаровичем приглашаем с нами отужинать. Глава 16. Историческая память народа. Помним про своих мертвых. Из доклада начальника политического управления Красной армии Льва Михлиса о военной идеологии на совещании 10 мая 1940 г. по итогам Советско-финской войны. В вопросах военной идеологии мы оказались достаточно беззаботными. В работе давила повседневная текучка, процветал эмпиризм. Что нам необходимо для поднятия военной идеологии и военной науки на уровень требований современной войны? Для этого нужно, прежде всего, ликвидировать болтовню о непобедимости Красной армии, ликвидировать зазнайство, верхоглядство и шапкозакидательство. Нам нужно прекратить разговоры о том, что Красная армия непобедима, а больше говорить о том, что мы должны многому учиться, чтобы идти вперед. В отношении армий малых сопредельных с Советским Союзом стран у наших командиров и политработников заметно пренебрежение и высокомерность. Эта недооценка вооруженных сил малых стран неправильна и вредна, ибо, когда эти малые страны выступят на стороне крупных империалистических держав против СССР, они сумеют притянуть на себя значительные силы Красной армии, если мы будем их недооценивать и не будем знать их театра и методов войны. Следовательно, надо внимательно изучать и знать слабые и сильные стороны всех армий сопредельных стран, в том числе и малых. Глубоко вкоренился вредный предрассудок, что, якобы, население стран, вступающих в войну с СССР, неизбежно, и чуть ли не поголовно, восстанет и будет переходить на сторону Красной Армии, что рабочие и крестьяне будут нас встречать с цветами. Это ложное убеждение вырастает из незнания действительной обстановки в сопредельных странах. Война в Финляндии показала, что мы не вели политической разведки в северных районах и поэтому не знали, с какими лозунгами идти к этому населению и как вести работу среди него. Мы часто обходились с крестьянами как с рабочим классом, а оказывается, что этот крестьянин крупный кулак, шуцкоровец, и он реагирует по-своему. Столкновение с действительностью размагничивает нашего бойца и командира, привыкшего рассматривать население зарубежных стран с общей, поверхностной точки зрения. Неправильно освещаются также интернациональные задачи Красной Армии. В печатной и устной пропаганде на первый план выдвигается тезис об освободительной роли нашей армии. Интернациональные задачи излишне подчеркиваются и в проекте полевого устава, где сказано, что Красная Армия вступит на территорию нашего врага, как освободительница угнетенных и порабощенных, У-39С-4. Конечно, во всех случаях, мы, вступив на территорию противника, будем в роли освободителей трудящихся от эксплуататорских классов. Но в практической работе нельзя швыряться лозунгами вообще. Я считаю, что давать такой лозунг в полевом уставе Красной Армии не нужно. Каждый лозунг должен иметь свое место и свое время. Между тем лозунг об интернациональных задачах Красной Армии сплошь да рядом дается вне времени, без учета условий и без учета того, к кому апеллируют. Наши политработники часто подходят к этим вопросам по-школьному, усвоив из книг общее и безусловно правильное положение о том, что наша армия является освободительницей трудящихся капиталистических стран. Они еще не умеют применять теорию в жизни, вести пропаганду и давать лозунги, исходя из конкретной обстановки. Аналогичная ошибка была допущена и в первый период войны с белофиннами, в особенности с правительством Куусинина. Незадачливые политработники механически усвоили лозунг об интернациональных задачах Красной Армии, об освобождении финского народа и обращались с этим лозунгом одинаково как к финскому населению и солдатам, так и к своим войскам. Не учитывали того, что если финскому солдату можно и нужно говорить о том, что Красная Армия несет ему освобождение, то для наших красноармейцев этот лозунг не всегда будет понятен и близок. Там же, на финском фронте, выходила газета под названием «За коммунизм». Это название я изменил, так как для беспартийных товарищей оно может быть не всегда понятным. В речи товарища Молотова было сказано о том, что Красная Армия ведет войну за безопасность города Ленинграда и наших северо-западных границ, ведет войну за то, чтобы уничтожить военный плацдарм, который готовили противники Советского Союза. Когда этот правильный лозунг, данный ЦК и правительством, вновь был подтвержден нашими политработниками, он придал гораздо больший смысл и действенность нашей пропаганде. Этот лозунг был понятным для всего личного состава. В том же отдельном кабинете совнаркомовской столовой, после того как малость перекусили и всерьез взялись опустошать самовар, я первым делом в присутствии Льва Михлиса заявил народному комиссару государственной безопасности, НКГБ, Пономаренко и начальнику его главного управления безопасности, Владимирскому. Советизацию прибалтийских республик надо заморозить до лучших времен. И эту заморозку надо начать именно с органов НКГБ. Придержите коней, товарищи чекисты. Поясню. После присоединения западных областей, что в принципе, можно только приветствовать, Советский Союз повел себя как медведь в посудной лавке, перебив множество горшков. На благо это никому не пошло, ни самому первому в мире государству рабочих и крестьян, ни населяющему его советскому народу, ни национальностям, населяющим эти самые западные области. И если с бывшей Австро-Венгерской Галичины, с какого-то неведомого мне перепуга вдруг ставшей Западной Украиной, все в принципе понятно и взятки с нее гладки, то ситуация с Прибалтикой напоминает или театр бессмысленного абсурда, или кем-то тщательно спланированную операцию. Не, ну если подумать, латыши и эстонцы, про литовцев не знаю, поэтому врать не буду, испокон веков, еще со времен Тевтонского и Ливонского ордена ненавидят германцев, бывших 300 лет их господами и обращавшихся с ними, как с бесправными скотами. Буквально вчера, в историческом смысле, конечно, усиленные латышскими полками отряды эстонской армии, резались насмерть с добровольцами из Фрейкора 57 в битве при Виндене. Однако, Понадобилось менее года, чтоб прибалты возненавидели нас больше потомков своих многовековых поработителей. Мда, просто так этого не сделать. Это надо очень хорошо постараться и иметь при этом особенный талант. К счастью, в отличие от Западной Украины, в случае с Прибалтикой, точка невозврата еще не пройдена. После добровольно-принудительного присоединения трех республик к Советскому Союзу, оказалось, что численность местных компартий не только несерьезна, но и просто до гомерического хохота смешна. От 200 членов человек в Эстонии до 1000 в Литве. Поэтому первым делом пришлось искусственно создавать аппарат советизации, при этом одновременно, не забывая чистить его от случайных и даже враждебных элементов. Разве может обладать авторитетом у местного населения такая направляющая и руководящая? Конечно, нет. А нахуя она тогда? И мной уже было дано указание Щербакову, секретарю-председателю исполнительного комитета пленума ЦК ВКПБ, пустить дело с созданием национальных компартий в Прибалтике на самотек. Пускай сами само организуются, что выйдет, то выйдет. Одновременно через государственные органы на местах ищется подход к патриотическим силам, настроенным враждебно к Германии. Такие должны быть, обязательно должны быть. В принципе, первые шаги советской власти в Прибалтике получили поддержку широких масс. Бесплатное обучение в средней школе для всех категорий населения, отмена платы за медицинское обслуживание, введение для рабочих и служащих обязательного государственного страхования, объявление запрета на повышение ставок квартирной платы и стоимости коммунальных услуг. Собственность крупных помещичьих имений была рационализована, земля конфискована и поделена между безземельными и малоземельными крестьянами. Предусматривалось повышение закупочных цен на все сельскохозяйственные продукты и главное, вопрос об коллективизации в Прибалтике даже еще не поднимался. Это не могло не привлечь симпатии рабочих и крестьян. Однако одновременно прибалтов жестко обули экономически при обмене национальных валют на рубли. Вслед за этим в эти края пришел невиданный доселе зверь – советский товарный дефицит, которому способствовали понаехавшие из старых советских республик советизаторы, буквально сметавшие все с магазинных полок. Недовольство новыми порядками произрастет из среды мелкой городской буржуазии и на несколько порядков усилится, как только будет проведена национализация домов, кинотеатров, аптек и прочих табачных лавок. Городской обыватель, чиновники, бывшие офицеры, люди свободных доходных профессий и прочая публика, недоволен тем, что проводимые новшества нарушают его сложившиеся привычки и быт, а также потрясают его бюджет. Опять же патриотизм, хоть и местечковый и националистический, называй как хошь, но это все же самый настоящий патриотизм и он никуда не делся после присоединения. Особенно он обострился, когда приводили национальные части трех республик к красноармейской присяге. Сопротивление было настолько велико, что это мероприятие пришлось отложить до февраля 1941 года, видимо в надежде, что само рассосется. Не рассосалось. Органы НКВД перехватывали вот такие письма. Нам советские политруки говорят, чтобы мы дали присягу советской конституции. Мы против присяги. Нас демобилизуют или нас вышлют туда, где растет перец, но это не важно. Что будет, пусть будет, но присяги принимать не будем и большевиками быть не хотим. Мы еще не потеряли надежду, ожидаем, когда засветит солнце и возродится Литва. Сначала советы говорили, что будет свобода, но мы почувствовали на себе, что получается наоборот, хотя нам продолжают пускать туман в глаза. Мы знаем, что нас ожидает, все равно мы не поддадимся, нас не переделают. Как были литовцами, так и останемся литовцами, мы не мальчишки. Нас агитируют, чтобы мы приняли присягу, но нам другой присяги не нужно. Мы знаем, что осенью придут другие друзья, и это была лишь верхушка айсберга. Что особо в этой истории умиляет, так это факт существования, несмотря ни на что, до самого 22 июня, прибалтийских национальных воинских формирований. Интересно, что ждали наши стратеги в синих штанах от военнослужащих, пишущих вот такие письма. Неужели не понимали, что за СССР они воевать не будут и при первой же возможности ударит в спину? Так почему хотя бы не распустили ненадежные части, а ведь именно через них третья танковая группа ГТ ударила в тыл Западному фронту? Глупость или измена? В общем, накануне войны Прибалтика оказалась на пороге политического и экономического кризиса. Недовольство во всех слоях населения росло и росло лавинообразно. Однако, по моему твердому убеждению, пока в этом не было ничего фатально-катастрофического. При нападении Германии на Советский Союз и вторжении вермахта в Прибалтику у местного населения обязательно бы проснулся бы спящий ген, их многовековая ненависть к историческому врагу. Но здесь за Гитлера хорошо подыграли наши верхи. Впрочем, сколь не смотрю пристально на события 22 июня и после этой даты, такое стойкое ощущение складывается, что где-то на самых верхах идет игра двух команд в одни ворота. Своими словами, наше поражение мы организовали сами, а германская армия нам лишь помогала быть разбитыми. Многие факты и последующие за ними события просто нельзя объяснить чем-то другим. Точно так же решили и в данном случае. С недовольством населения решили бороться простым, но хорошо опробованным методом – репрессиями. Вот и документик в послезнании всплывает. Постановление ЦК ВКПб и СНК СССР о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. В связи с наличием в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР значительного количества бывших членов различных контрреволюционных националистических партий, бывших полицейских, жандармов, помещиков, фабрикантов, крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии, Эстонии и других лиц, ведущих подрывную антисоветскую работу и используемых иностранными разведками в шпионских целях, ЦК ВКПб и СНК СССР постановляют: 1. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР арестовать с конфискацией имущества и направить в лагеря на срок от 5 до 8 лет и после отбытия наказания в лагерях сослать на поселение в отдаленные местности Советского Союза сроком на 20 лет следующие категории лиц. И все. Это, по своей сути, бессмысленно бестолковая акция, ибо даже пионер знает, что насильно мил не будешь, окончательно определила отношение жителей Прибалтики, не только к советской власти, но и к русскому народу в целом, и не только на период Великой Отечественной войны, но и на века. Но пока, как говорится в довольно популярной в эпоху застоя песне, еще пока не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Надеюсь, что в этот раз в нас все будет по-другому. Получив такое необычное устное распоряжение, Пономаренко и Владзимирский отделались односложными фразами, типа «Вас поняли, исполним» и замолчали. Вообще, живого диалога, как в случае с «Жемчужиной», разговора за чаем не получилось, скорее мой монолог о намерениях. Так была довольно раскрепощенной, привыкшая чувствовать себя в безопасности за широкой спиной могущественного муженька. Эти же, ежечасно ходили буквально по лезвию ножа и поэтому тщательно следили за базаром и старались лишний раз рот не открывать. Да и, видимо, ошарашенные новыми назначениями, они еще не пришли в себя и держались на стороже. В принципе, может оно и к лучшему. Каждый солдат должен знать свой маневр, поэтому объясняю. Этим летом нам предстоит война с Германией и лишних врагов мне не надо. Прибалтийские республики имеют по стрелковому корпусу каждая. Возможно, их боевая ценность довольно условная, не спорю. Но лучше, если эта условная ценность будет на нашей стороне, чем на гитлеровской. Ибо лишняя соломина ломает хребет верблюду, Владзимирский осторожно замечает. И тем не менее, товарищ Сталин, в Прибалтике полно антисоветских элементов. Строго на него глядя, на данный момент между СССР и Германией происходит обмен. Все желающие этнические германцы сваливают в Фатерлянд, а взамен на историческую родину из Рейха приезжают якобы этнические литовцы, латыши и эстонцы. Вот те, не только антисоветские элементы, но и поголовно шпионы, диверсанты и подрывные элементы. Так почему-то вы их не трогаете, товарищи чекисты. Тот, глядя куда-то в сторону: таково решение политического руководства, товарищи Сталин. Кулаком по столу. Так вот, отныне решение политического руководства таково, товарищ начальник главного управления безопасности, упаковывать таких репатриантов еще на границе и в пресс-хату под молотки. По лицам вижу, переводить не надо. Пономаренко: международного скандала не получится, товарищ Сталин, отмахиваюсь. Да пусть получается, товарищ Вышинский как-нибудь отбрешется, на то он и на департамент иностранных дел поставлен, да и не будет никакого скандала. Знает фашистская кошка, чье сало съела, особенно, если мнимые репатрианты запоют. Продолжаю: если же начнете арестовывать и высылать местных прибалтов, антисоветских элементов станет еще больше и их станет труднее вылавливать. Неужели это непонятно? Поэтому если нет в наличии призыва к насильственным действиям и самих насильственных действий, забейте. Посмотрев прежде на портрет на стене, Владимирский нерешительно. А если речь будет идти о клеветнических наветах, тоже глянув в том же направлении, заканчивая за него, в адрес товарища Сталина, тогда набейте, имеется в виду хлебало этой шпротине и отпустите, но только не арестовывайте. Михлис, видимо решив оживить чаепитие, спросил, неужели, товарищ Сталин, арест представителей крупной буржуазии, старых чиновников и офицерства, может оттолкнуть от нас широкие массы трудящегося населения Прибалтики? Безапелляционно отвечаю, еще как может, это самое население, с 1918 года воспитывалось в националистическом духе, это как в деревне, отдельный парень может среди своих считаться полным и ничтожным чмом, но это наш парень, попробуй только его тронь, парень из другой деревни, наших бьют и стенка на стенку, жизненное и главное, очень доходчивое сравнение. Сперва улыбнувшись, затем Пономаренко спросил по существу, но что все же прикажите делать с вышеперечисленными категориями, настроенными открыто враждебно к советской власти? Объясняю, загибая пальцы, искать к ним подходы и точки соприкосновения интересов, дать возможность уехать за границу и нам не мешать, тем или иным образом, скомпрометировать в лице соплеменников, обвинив, например, в лжемужестве, ХМ, ГКХМ, в мужеложстве, мать его идти. Оба чекиста переглядываются и дуэтом, в мужеложстве, подтвердив уверенным кивком, именно в нем, среди этой категории, таковых выше нормы, но в приличном обществе, пока не принято быть откровенным пидорасом, вот этим можно и воспользоваться, только все надо делать грамотно и с использованием неопровержимых улик в виде фото и кинодокументов. Посмотрев в глаза Владимирскому, с сегодняшнего дня, главного кровавого гобиста, с настойчивым нажимом, конечно, такое намного труднее, чем просто хватать и тащить, но ныне, присно и во веки веков, такое должно быть стилем вашей работы, товарищ комиссар госбезопасности Тригоранга. Тот, правде не сразу и не совсем уверенно, но все же ответил, хорошо, товарищ Сталин, отныне так и будет, не переставая буравить того взглядом, пока он не отвел глаза, у меня нет в этом никаких сомнений, товарищ Владимирский, допив стакан чая и налив новый, продолжаю, выселение с территории Прибалтики и вообще всех, не так давно присоединенных территорий, проводить, конечно, все же надо, но не в таком формате. В преддверии войны и возможной оккупации этих земель, нужно вывести вглубь страны квалифицированную рабочую силу и в первую очередь, железнодорожников вместе с семьями, заменив их командированными из центральных районов. Естественно, это сделать надо грамотно, например, под предлогом переобучения под советские стандарты, типа «не сците, граждане, 2-3 месяца и вернем вас обратно в целостности и сохранности». Естественно, по мере продвижения вермахта на восток, командировочные железнодорожники будут отходить с частями Красной Армии, у гитлеровских тыловиков, возникнут большие проблемы с железнодорожными перевозками. А если эти самые командировочные, перед отходом еще и железнодорожную инфраструктуру испортят, проблемы из просто больших, могут стать вообще неразрешимыми, и пистсец тогда полярный блицкригу. Далее, вот еще задумки появились. Прибалтийские порты, находящиеся непосредственно возле границы, Лиепаю и Виндому, уже сейчас можно начинать потихоньку эвакуировать, вывозя оборудование и рабочих в Архангельск, например.